Глава 10. Яна. Когда я спустилась, Лис и Адария снова ругались. Причину спора я так и не разобрала. Парочка затихла, стоило мне оказаться на лестнице, и хмуро переглянулась. И что, опять не поделили? Вроде вчера на свадьбе морского правителя нашли общий язык. Или я снова что-то упускаю в этой истории? Адария подхватила походную сумку, поправила плащ и отвернулась к окну. Лис провозился чуть дольше, что было ожидаемо. Помимо своих вещей, фамильяр захватил запас еды на всех и необходимую в дороге мелочевку. Я не стала интересоваться содержимым сумки Лиса, доверившись его опыту. Мой заканчивался походом с однокурсниками на природу поесть шашлыки, где от меня требовалось порезать хлеб и овощи. В какой-то момент я даже порадовалась, что Лис составил список необходимого для нашего авантюрного приключения и почти полностью собрал мою сумку. Мы попрощались с Ринарой или Равиром. Бог удачи клятвенно пообещал сегодня передать письмо с моими объяснениями Ингару, а Ринара приглядеть за домом. Надеюсь, когда вернусь, не обнаружу тут руины. Вайрис и Светана из спальни так и не выбрались, но их дожидаться мы не стали, как и беспокоить. Ясно же, раз молодожены хотят побыть наедине. «Будьте осторожны», — попросила Ринара на прощание, еще раз крепко обнимая сестру. «Береги девочек», — строго велел Лису бог удачи, отчего тот закатил глаза и забавно дернулся. «Я же достала волшебный ключ, сжала покрепче». Он чуть светился, а вскоре ярко-синие камни, которые служили не просто аккумуляторами силы, но и своеобразным магическим навигатором, засияли так, что глазам стало больно. «Деревня Воронушки», — напомнил Лис. Утягивая друзей за собой, я сосредоточилась на конечной точке перемещения. Мы оказались в самом обычном лесу. По темно-зеленым веткам ели скакала абсолютно не боясь белка. Под ноги упала пара шишек, и я шарахнулась больше от неожиданности, чем от испуга. Где-то щебетали птицы, ветер слегка касался крон деревьев, и те шумели. Неподалеку от Адарии сцепились корнями два поваленных дерева, наполовину покрытых мхом. «И где мы?» — поразилась я. «Не волнуйся. Сейчас выйдем на дорогу, и через полчаса окажемся на месте». Ты же не знаешь точно, где эти воронушки находятся, поэтому перенеслась на самую окраину. Потягиваясь, пояснил фамильяр, отчего котелок, привязанный к его походной сумке, слегка подскочил и звякнул. Я оглянулась, взглянула на деревья и решила не спорить. Лису виднее, куда идти. Оборотень-следопыт в походе однозначно за главного, когда дело касается направления. В лесу было тихо и немного прохладно. Могучие кроны надежно закрывали нас от солнечных лучей, поэтому я просто шла за Лисом и Адарией, вдыхая хвойный запах и время от времени прислушиваясь к шороху падающих шишек и хрусту иголок под ногами. Через четверть часа Лис неожиданно остановился, замер, принюхался и нахмурился. «Что учуял?» — поинтересовалась Адария и, не особо церемонясь, слегка толкнула моего фамильяра плечом. «Вы тут побудьте, а я схожу на разведку», — отозвался он, так и не объяснив причин тревоги. Почти мгновенно обернулся в рыжего, шаловливого лиса, проказливо и как-то привычно потерся о ноги русалки, проигнорировав меня. А Дарья не удержалась, наклонилась и погладила оборотня по голове. Тот довольно фыркнул и сорвался на бег, мгновенно исчезнув в ближайших кустах. Только и мелькнул пушистый хвост. А Дарья поймала мой взгляд и смутилась. «Перекусим?» — предложила я. «Давай. Как думаешь, что он почувствовал?» Я развернула бутерброды с сыром, протянула один подруге и пожала плечами. Оборотень вернулся минут через 10. Выклинчил, находясь в обличии лиса, бутерброд с ветчиной и довольно облизнулся, когда его слопал. «Превращайся и рассказывай, что вынюхивал!» Рассмеялась я, видя, как лис строит глазки русалки и явно наслаждается тем, что она почесывает его ухо, даже щурится от удовольствия. Фамильяр покосился на меня, но голову с коленей Адарии не убрал. Снова потерся о ее ладонь, выпрашивая ласки. Русалка не сопротивлялась, понимая, насколько бесполезно спорить с оборотнем. Наконец, лис обернулся в человека, довольно потянулся, подхватил вещи и заявил, что все в порядке. Просто где-то неподалеку от деревни, на границе с королевством драконов, бушует нечисть. Но жители уже привыкли к подобным явлениям, поэтому не волновались. Темным силам не вырваться за пределы Рагонрата. Без позволения граханов и драконов защита не выпустит нечисть. Весьма благородно с их стороны. Могли бы от нечисти спокойно избавиться, отправив за пределы своего королевства, заметила я, осторожно отгибая ветку ракитника. Это ты верно подмечаешь, Яна. Люди-то драконам никак не помогают. Лис задумчиво посмотрел на меня, а потом решительно направился к деревне. «А мы через нее пойдем?» — спросила я. «Да, слева от воронушек болото, в которое соваться не стоит». «А справа?» — тут же поинтересовалась Адария. «Цыганский табор». Я непроизвольно вздрогнула. «Мы можем рискнуть, пойти и доказать, что ты невиновна, ведьмочка, но...» «Время потеряем», — закончила я. Лис кивнул, ступая на деревенскую дорогу. «Жители на нас не обращали ровным счетом никакого внимания. То ли привыкли, что к ним часто заходят странники, то ли лис все же наложил какие-то чары. Впрочем, избрав из одежды штаны, туники и плащи темно-зеленого и черного цветов, мы выглядели просто и неброско. Лис, ты говорил, они чуют нападение нечисти. А как именно? Я вот ничего...» Договорить не успела, так как за деревьями полыхнул темно-золотистый купол, пошел волнами, словно кто-то бил по нему молотком. Женщина, половшая грядку неподалеку от того места, где мы находились, выпрямилась, посмотрела на исчезающий купол, поправила косынку и снова вернулась к своей работе. Вдали послышался визг малышни и лай собак. Да, кажется, можно привыкнуть к постоянной опасности рядом и не обращать внимания. «Нам влево», — направил лис. «Выйдем подальше от нападения». А Дарья подошла к оборотню, что-то шепнула, и тот покачал головой. «Меня эти двое в свои тайны решили не посвящать». Я пожала плечами и осторожно отцепила колючку с рукава плаща. И где уже успела репьина собирать? Вскоре выяснилось, что подальше — это 2 часа хода по заросшей тропинке, отгороженной полосой непроходимого леса, за которым, кажется, начиналось болото. Его не было видно, но запах тины и ряски чувствовался даже тут. Изредка доносилось кваканье лягушек и пронзительный крик незнакомой птицы. Веселого, привычного щебета здесь не наблюдалось. Мне показалось, что даже небо стало темнее и мрачнее. Захотелось, чтобы выглянуло солнышко, согрело лучами. Так тоскливо мне не было очень давно. Словно вся радость по каплям просачивалась в никуда и исчезала, а я не могла это остановить. В голову лезли самые тяжелые и болезненные воспоминания, непрошенные, похороненные в глубине памяти. И я с трудом подавила очередной вздох, мечтая побыстрее оказаться на нужном месте. «Смотрю, теперь и ты начала ощущать тьму», — тихо заметил лис, когда мы остановились на небольшой полянке возле 2 огромных сосен. «Не пускай в следующий раз в душу. Думай о хорошем». «А раньше об этом сказать что мешало?» — возмутилась я, вспоминая, как мучилась. «Ты должна была эту тьму ощутить. Попробовать на вкус, Яна», — заметила Адария, соглашаясь с оборотнем. «Да зачем? Только силы зря ушли. Чтобы запомнить и никогда не перейти на ее сторону», — серьезно ответил фамильяр. «Знаешь, я просто жажду огреть тебя чем-нибудь тяжелым». Лис улыбнулся и, хитро прищурившись, сказал: «Я твой хранитель и защитник, незаменимый, сильный, смелый, хитрый эгоист», — закончила Адария, доставая из своей сумки бутерброды. «Мои мы доели еще на прошлом привале». Лис хмыкнул, но возражать не стал, хотя в глазах плясали смешинки. «Что-то затеял? Или просто пытался отвлечь меня от тьмы, которую я все еще ощущала особенно остро?» Зря надеялся. Оборотень тоже это понял. Жуя на ходу бутерброд, принялся рассказывать, как ведьма ощущает тьму и к каким последствиям, печальным и ужасным, это может привести, если она зайдет дальше, чем следует. В итоге запугал так, что Адария не выдержала и захихикала. «Ладно, придешь, откроешь свою книгу и почитаешь». «Жаль, нельзя было взять ее с собой», — посетовала я. «Таскать еще и ее? — притворно возмутился оборотень. «Мы знали. Дальше дома магический фолиант вынести не получится. Наложены особые чары, в которых я пока не разобралась. А в ведьминскую комнату отсюда никак не попасть?» — поинтересовалась Адария. «Нет, я пробовала». «Она привязана к дому», — пояснил Лис. «Полагаю, нужно определенное зелье, которое позволит попадать Яне туда из любого места. Но ни бабка, ни прабабка, никто из предшественниц Яны и хозяек этого особняка не поделился секретом. Да и был ли рецепт загадочного зелья? Существовал ли?» Я ободряюще улыбнулась Лису. «Подозреваю, подобное просто невозможно. Или дом построен так давно, что чары со временем усилились. Возможно, с ними разобрался бы домовой. Но найти толкового и уговорить помочь ведьме... Духи весьма своеобразные и капризные. Впервые услышав о существовании в Юларии домовых, которые, вопреки логике, не любят ведьм, я собралась пристать к Лису с вопросами, но тот отмахнулся, настороженно вглядываясь вдаль. Дуновение тьмы еще чувствовалось, но я старалась мыслить позитивно. А Дарья тоже покосилась на оборотня, но пожала плечами. Нам так и не удалось выяснить, что же насторожило моего фамильяра. «Необходимо до заката добраться в относительно безопасное место, чтобы спокойно переночевать», — напомнил он. Я вздохнула. Любопытство откладывалось до вечера. «Тогда фамильяр точно не отвертится. Если зайдем за сосны, окажемся в Роганрате», — заявил Лис. «Готовы?» Мы с Адарией кивнули и пошли за оборотнем. «Ну что сказать? Теперь любому могу дать рецепт с названием «Что такое не везет». Переступить границу королевства драконов и оказаться в гуще сражений с нечистью — это надо иметь особую удачу». Впрочем, Лис сориентировался быстро, приказал активировать по второму защитному кулону, вытащил меч и стал пробираться через нечисть. Я следовала за ним в странном оцепенении, не чувствуя страха, словно все происходящее перед глазами — сюрреалистический сон. Черно-серые тела, вытянутые оскаленные морды и полыхающие яростью глаза. Грозный клич драконов, отблески боевой магии, лязг оружия. Была готова к чему угодно, но точно не к такому зрелищу. Хотелось зажмуриться или бежать без оглядки. Но я послушно шла за Лисом и Адарией, которая в какой-то момент тоже достала меч и стала помогать оборотню. Я же вспомнила об оружии только сейчас, но понимала, что доставать его бессмысленно. Шок прошел, сменился запоздалым страхом, а потом растерянностью. «Вот тебе и сильная ведьма. Заклинания использовать нельзя, иначе нас заметят драконы, а с оружием обращаться я толком так и не научилась. Да меня тут же прибьют». И лишь внутри зрел жар. Дышать становилось все труднее. Кажется, сила отзывалась на творившийся ужас, требовала выплеснуться. Но как ее усмирить? Не начинать же медитировать посреди боя? Да, в моем обучении Ингар явно что-то упустил. Как и Лис. Оставалось пройти всего ничего. Скоро мы окажемся за деревьями, а потом рванем куда подальше. Но я споткнулась и упала. И защитный амулет с последней капли силы, висевший на шее, разбился о камень. Я посмотрела сначала на осколки, потом на испуганного Лиса, который находился в нескольких шагах. Стараясь защитить и уберечь, он рванулся ко мне, но я понимала, не успеет, даже если очень захочет. Вскочила, бросилась в сторону. Огромная мохнатая зверюга оказалась быстрее. Сшибая с ног, задела меня когтями, но почему-то не упала. Неведомая сила подбросила меня в небо и швырнула, придавая ускорение. Краем уха услышала, как упал смертельно раненый зверь, как Адария помянула морскую бездну, а Лис — бога удачи. А потом все замельтешило, превращаясь в серо-синие краски, и я начала падать, крича от ужаса так, что перестала слышать шум боя. «Разобьюсь, разобьюсь, разобьюсь. Я зажмурилась и приготовилась к худшему, но вместо этого почувствовала крепкие надежные объятия, в которых оказалось и чье-то сбившееся дыхание на своем лице. Лис? Он бы точно не успел! Открыла глаза и уставилась на Ингара. Да, летела я, летела и прилетела прямо в руки к разгоряченному боем принцу драконов. Нет, не везет. Это то, что сейчас случилось. Однозначно. Нечисть, на которую было страшно смотреть, так, мелочь, по сравнению с пылающим взглядом моего дракона. Наверное, я не смогла бы сделать ничего глупее, чем ласково чмокнуть его в нос и заявить: «А я по тебе соскучилась». Ингар рыкнул, поставил меня на ноги и рубанул мечом по очередному чудовищу. «За спину! Где защита, которую я поставил? Ведь отдал же кулон твоему фамильяру!» «Разбила», — коротко созналась я и скользнула на указанное место. Бой длился и не собирался заканчиваться. Нечисть словно вырастала из-под земли, появляясь снова и снова. В груди пекло и жгло. И когда рядом оказались уставшие Адария и Лис, я снова стала собой. Не испуганной девочкой, случайно попавшей в разгар битвы и не знающей, что делать, а ведьмой. «Яна», — выдохнул фамильяр, когда я шагнула от Ингара. «Сбегать — это безумная идея. Нет, это самая безумная идея из всех, что возможны». Но я не собиралась бежать. Сила текла по венам. Обжигала, требовала отдачи, и не в невезении все было. Вовсе нет. Просто светлая ведьма всегда на стороне добра и справедливости. И моя магия напомнила об этом. Сначала мы оказались на поле, где драконы и граханы сражались с тьмой. Потом разбился защитный кулон. Теперь, когда я почти повернулась спиной к происходящему, испуганная и сосредоточенная только на собственных ощущениях, моя сила, сила светлой ведьмы, все вернула на круги своя. Я отступила еще на шаг, достала метлу. «Яна, не думаю, что это...» Лис дернулся ко мне, намереваясь остановить. Рыкнул Ингар, предчувствуя неладное. Но я уже села на метлу и взмыла в воздух. Силы драконов и граханов таяли, а нечисть становилась сильнее, сверху напоминая серые пятна. Я глубоко вдохнула, позволив силе перетечь в кончики пальцев, ощутила жар. «Если выпущу огонь, могу ранить и драконов». Пришлось вспоминать трудоемкое заклинание левитации и удержания предметов на весу. Зашептала нужные слова, позволяя силе вырваться и подхватить нескольких драконов и граханов, которые не сразу поняли, что происходит. Еще бы. Помимо прочего, я наложила на них заклинание оцепенения. Оно не позволит двигаться, но не помешает им ощущать все происходящее. Ингар придет в ярость. «Купол вокруг поляны, чтобы никто не ушел!» — послышался громкий приказ моего дракона. Мне даже подумалось, может, обойдется? Ну, вдруг. И не станет он ругать меня, маленькую и неопытную ведьму. Граханы создали темную завесу, сквозь которую не могла прорваться нечисть, и я тут же подняла в воздух и их. А потом, разом отпустив нити заклинания, отправила следом драконов. Лиса, Адарию и Ингара для надежности спеленала в кокон, переместив на край поля, где было безопаснее всего. Рывком скользнула на поляну и выпустила силу. Огонь сорвался с пальцев, потек не ручейками, рекой, превращая нечисть в пепел. И на сердце вдруг стало безумно легко и спокойно. Кажется, я снова сделала то, что должна. Поступила правильно. Но почему так безумно хочется сесть на метлу и сбежать, стоит покоситься в сторону Ингара, такого неподвижного и мрачного? Оказывается, есть вещи и похуже. Я напрочь забыла, как снимать заклинание, которое наложила. Понятное дело, через четверть часа чары исчезнут. Драконы и граханы начнут падать сами, и тогда костей не соберут, а выжившие догонят меня и такое сотворят. Даже Ингар не защитит. Помогла, называется. И что теперь делать? Я опустилась на колени, вытряхнула из сумки зелье, перебирая одно за другим. Должно же хоть что-то подходящее найтись. Прямо перед моим носом вдруг открылся портал, из которого вынырнул Ардагари, явно готовый к бою. Об этом говорило все. Начищенный меч, готовый рубить врагов, сверкающие гневом глаза, исходящая от него сила. Увидев меня, споткнулся и замер. Я молча сгребла зелье в сумку, поднялась и, отведя взгляд, шаркнула ножкой. «И как это понимать?» — спокойно поинтересовался правитель Рогонрата, опуская меч, но все еще оставаясь наготове. Пришлось красноречиво ткнуть пальцем в небо. Ардагари поднял голову, открыл рот и не нашел, что ответить. «Я случайно», — пролепетала совсем тихо. «Мы перешли границу, а тут бах и бой. Сила не слушается, защитный амулет сломался, а нечисти и тьма...» «И?» — поторопил Ардагари. «Похоже, как снимать чары он тоже не знал». «Испугалась». Правитель Рогонрата озадаченно моргнул, покосился на своего сына, зло сверкающего глазами, убрал меч и расхохотался. Причем смеялся долго, от души, пока я не сочла нужным пояснить, чем грозят последствия моих чар. «Ну, с этим я справлюсь», — заметил он. «Надеюсь, и со старшим сыном тоже. Ингар точно хочет меня прибить. И пока висит в небе, выбирает самый изощренный способ». Ардагари что-то зашептал. Над землей поднялась полупрозрачная волна. Первый дракон, освобожденный от действия заклинания, рухнул, но остался жив и невредим. Кажется, правитель драконов применил что-то вроде батута. Послышался шлепок. Упали еще двое воинов. «Вы не обидитесь, если я прямо сейчас с вами попрощаюсь?» — поинтересовалась, доставая метлу. «Очень уж не хочется встречаться и объясняться со всеми вашими и не вашими подданными. И с моим сыном в особенности», — понятливо улыбнулся Ардагари. «Кажется, он едва сдерживается, чтобы снова не расхохотаться. Александриса и Адарию оставишь ему на растерзание?» «Это я не подумала». Зря в один защитный кокон их спеленал для надежности. Теперь придется наслаждаться сотворенным. «А вы здесь как появились?» — поинтересовалась, осторожно двигаясь в сторону правителя Рогонрата. Он снова подавил смешок, явно догадываясь, что я собираюсь прятаться за его могучую и широкую спину, ища защиты. Ингар послал сигнал. «Я даже думал захватить остальных сыновей. Только Торн и Лар...» Так увлеклись, разбирая зелье одной ведьмы, что решил не беспокоить. Пусть посидят в алхимическом кабинете. Так надежнее и спокойнее. «Сдается, они вам этого никогда не простят», — не смогла не съязвить я. И спряталась за спину его окончательно, так как драконы незаметно и быстро окружали нас. Один высокий брюнет с рассеченной щекой и сверкающим огнем глазами, наверняка главнокомандующий и правая рука Ингара, подошел совсем близко. «Ваше Величество, мы просим дозволения поговорить с Ирией вашего сына». «Только поговорить?» — усмехнулся он. Я покраснела, снова осторожно выглянула из-за плеча Ардагария. Он развернулся, наклонился и доверительно шепнул в мое ухо. «Вроде убивать не собираются». И выдвинул меня к жаждущим расправы над несчастной ведьмой-драконом. Предатель. «Ирия, его высочество Ингара. Можно просто госпожа ведьма», — выпалила я, прежде чем сообразила, что сотворила. За спиной послышался очередной смешок Ардагария. «Госпожа ведьма, Ирия, его высочество Ингара», — спокойно повторил дракон, отчего захотелось пойти и побиться обо что-нибудь головой. «Вы только что...» «Спасли мою жизнь!» Дракон обернулся к молчаливому воинству, собравшемуся за его спиной, дождался, когда случится очередной «бамс» от удара о воздушную подушку, и поправился. «Нашей жизни! Это ведь не просто нечисть, а Алаприндарии!» «Кто?» Они впитывают большую часть магии, становясь от этого непобедимыми. Изредка срабатывают защитные чары, и то в небольших дозах. И эта же магия позволяет алаприндариям через какое-то время снова восставать, пояснил Ардагари. Ужас. Получается, их не становилось больше, они просто возрождались? Бессильны. Только против огня ведьмы, добавил дракон. Потом серьезно посмотрел на меня и рухнул на колени, из-за чего я чуть не подскочила и не заверещала, как испуганный заяц. Я, Галард, сын Трисарта, клянусь крыльями драконов защищать вас ценой своей жизни. Клянусь священным огнем не оставить вас в беде. Клянусь магией, что бежит в крови, вас не предавать. Клянемся! Дружно рявкнула вся эта орава мужчин, стоявших за спиной воина, тоже опускаясь на колени и произнося имена. Я хлопнула глазами, посмотрела, как очередной дракон свалился на землю, и перевела взгляд на Ардагария. «Тебе нужно только сказать, что согласна на их клятву». «А зачем?» «Здесь почти сотни драконов, обязанных тебе жизнью, ведьма. Откажешься, их ждет бесчестие». «Долги возвращает каждый из нас. Каждый...» Полагаю, глаза у меня стали весьма ошарашенные и растерянные. В кучку. «А что еще от меня потребуется?» «Принимать их помощь, если нужно. Если кто-то из них или их семей обратится с просьбой, разобраться». Я вздохнула, оглядела тоскливым взглядом толпу мужчин и обреченно согласилась принять их клятву. «Госпожа ведьма!» — послышался голос одного из граханов. «Даже не думайте!» — попятилась я. «Я Рирарий, главнокомандующий армией своего народа. Мы не имеем права принести вам клятву. У темных колдунов другие обычаи. Но, будь это возможным, поступили бы так же, как драконы. Любой из нас выручит вас из беды, как только обратитесь. А я теперь должен услугу. Приходите, когда выбора не останется, а помощи будет ждать ниоткуда». С этими словами он вытащил из-за пазухи два перевязанных лентами свитка. «Здесь адреса моих владений и владений родственников, а в этом...» Рирарий провел рукой над совершенно чистым листом, и на нем вспыхнули имена. «Список всех, кого вы сегодня спасли. Обращайтесь, госпожа ведьма». Я скрипнула зубами от злости, вежливо поблагодарила и спрятала свитки в сумку. «Идея сбежать мне до сих пор кажется самой мудрой», — вздохнула, посматривая на драконов, которые разбивали лагерь, и на граханов, снимающих темную завесу. Лис, Адария и Ингар упали с неба неожиданно. Я не думала, действовала. Схватила метлу, уселась и поняла, что не смогу сбежать, так как летное средство спеленала магия Ингара. Он оказался рядом быстрее, чем Лис и Адария, схватил в охапку, судорожно ощупывая и рыча, а потом, не давая опомниться и возразить, жадно прижал к себе и поцеловал. Уверенно, властно, не давая шанса отказаться. Утихнувший огонь снова бился внутри, откликнулся на грубую ласку губ Ингара, заставляя меня терять ощущение реальности. Как ни странно, нас никто не пытался остановить. Ингар просто замер сам, рыкнул и, глядя в глаза, сознался. Я тоже безумно соскучился. «И не сердишься?» — ошарашенно уточнила я. «Еще как!» — прикусил мою губу, сжал сильнее в объятиях. «Ты как здесь оказалась?» «Смотрю, в себя пришел быстрее, чем хотелось бы. Собиралась попутешествовать. Тихо и незаметно. И нечисть не напугала». Я посмотрела на него, спокойного до такой степени, что драконы не решались приблизиться, вздохнула и тихо созналась. У Лиса появилась догадка, где искать вторую часть карты. Мы решили ее проверить. «Прости, мне почему не сказала?» Лед в словах, а в глазах бьется тьма, с которой принц явно борется. «Не отпустил бы». Дракон молчал долго, сверкая черными глазами. Выдохнул. «Иди, я не держу». «Обещал же». И руки опустил. Шагнул назад. Чего ему это стоило, одно небо знает. «Даже ругать меня не будешь? Что это изменит?» «Прости», — снова прошептала я. «Не знала, что здесь окажусь и встречу тебя». «Дайны», — велел отправиться, словно... Впрочем, чему я удивляюсь? Наставник все делает не просто так. Ингар что-то прошипел. Потом взял меня за плечи, отодвинул и прерывисто выдохнул, старательно отводя глаза. «Ну что за дракон?» Не обращая внимания на его колебания, шагнула к нему и крепко обняла. «Яна, не думаю, что сейчас самое подходящее время и место...» Я оборвала этот абсолютно правильный монолог поцелуем, вкладывая в него всю свою нежность и любовь. Попытку помириться засчитаю, но простить, думаю, кто-то просто жаждет взять меня с собой в поход, — прошептал Ингар так, что по спине побежали мурашки. Решай быстрее. Сейчас отец опомнится и сбежать не позволит. — А я тебя похищу, — шепнула я в ответ. Ингар ласково коснулся губ, давая понять, что перестал сердиться. «В прошлый раз у тебя получилось неплохо». «Все приходит с опытом», — доверительно сообщила я. Оторвалась от него, схватила метлу, на которую мгновенно, словно этого только и ждали, запрыгнули Адария и Лис, а следом и Ингар. «Куда?» — раздался грозный рык Ардагария, когда я вместе с компанией взлетела. «Я бы на его месте тоже расстроилась. Как мы здесь оказались? Не рассказали». «Единственного сына похитили, а его в который раз не взяли в авантюрное приключение». «Не беспокойтесь, я позабочусь о вашем сыне», — прокричала напоследок. Лис и Адария расхохотались. «А если бы ничего не вышло?» — поинтересовался Ингар, крепко меня обнимая. «Тогда бы я тебя связала и все равно похитила». «Моя коварная ведьмочка», — поцеловал в макушку. Потерся подбородком о плечо. «Не знал, что тебе нравятся такие игры. Кто бы говорил?» — фыркнула я. «Ты о чем?» «Ты же в своем потаенном месте сказал, что мне придется просить». «Это хорошо, что помнишь», — тихо ответил Ингар, сразу став серьезным. Я направила метлу еще выше и, прислушавшись к наставлениям Лиса, выбрала нужное направление. «Ингар. Иногда мне кажется, с Яной я теряю себя, хотя Дайна ответил бы, что наоборот, обретаю, становлюсь другим, меняюсь и ощущаю, какова жизнь на вкус. Ведьмочка моя, огонек мой, пламенный мой цветок». Я вдыхал аромат волос самой желанной девушки на свете и даже не обращал внимания на легкий сквозняк, который прорывался через защитный купол. Чары на метлу наложены крепкие, основательные, но рассчитаны все же на одного человека, а не на нескольких, лишь бы не простыла моя ведьмочка. Я прижался сильнее, пытаясь согреть и хоть немного защитить от холода и ветра. Яна оглянулась, быстро и шаловливо поцеловала в губы. Из груди вышибло воздух, что она со мной творит, и как на нее сердиться. Даже накричать не смог после случившегося. Надо же, появиться на поле боя с нечистью, темные горы Архарна, и не посметь мне сказать о путешествии. Ее недоверие ранило, словно клинок, но я понимал опасения свободолюбивой ведьмы. На месте Яны давно сбежал бы куда подальше, а она осталась. В первое мгновение, когда увидел ее среди чудовищ, хотелось выплеснуть тьму. Злость и ярость стали одуряюще сильными, хлесткими. Но я смотрел в ее глаза и уже не помнил себя. Что же за чары создали боги, назвав их любовью? Девочка моя сладкая, мечта моя не сбывшаяся, ночь моя непроглядная. И думал ли я, что стану с тобой таким? Яна вдруг замедлила метлу и обернулась. Глядя в глаза, прожигая душу насквозь, медленно наклонилась и страстно поцеловала. «Эй, сколько можно?» — возмутился Лис. «Мне надоело падать!» Мы оторвались друг от друга и весело рассмеялись, готов поспорить. Обоим вспомнилось, как мы спускались в самое сердце гор Архарна, и, несмотря на то, что мне осталось немного, я отчетливо и ярко представил, как однажды мы принесем окунать в священный огонь наших детей, непоседливую светловолосую девчушку с забавными ямочками на щеках и серьезного черноглазого мальчишку с очаровательной улыбкой будущих правителей Раганрата.